Глава 21. О странных вывертах женской и мужской психологии. Вечером, когда я после занятий вернулась в свои апартаменты, в них оказалось пусто. Вернее, на столе стояли целых два букета роз, лежали две коробки дорогих конфет и две записки. В одной из них меня благодарили за помощь в лечении, а в другой благодарили и объясняли, что дарителю пришлось срочно уехать, но в скором времени он обещает вернуться. Я вздохнула и отложила открытки. «Красивые цветы». «Красивые», — согласился её. «Знаешь, а ведь за мной ещё вот так, с цветами, не ухаживали», — призналась я. «Так и сейчас не ухаживают, а просто благодарят», — развёл лапками Йо-Йо. «Вот я и говорю, за мной с цветами ещё не ухаживали». Снова вздохнула и дотронулась до лепестков алых и белых роз. И конфеты просто так тоже ещё не дарили. Села на стул, зачем-то открыла сразу две коробки и, выбрав в каждой по самой красивой конфетке, откусила от одной, от другой и задумчиво засунула за щёки сразу обе. «Вкусно тебе!» Её всё это время сидел на столе и как-то странно на меня смотрел. «М-м-м?» Вынырнула я из сумбурных мыслей и быстро прожевала сладости. Прислушалась к ощущениям. «Вкусно, наверное. В одной клубничная помадка, в другой сливочная. Сейчас и не понять, что вкуснее». «Так, может, стоит распробовать каждую по отдельности?» Я посмотрела на открытые коробки конфет. «Нет, уже не хочу». «Тогда на что ты жалуешься?» «А я жалуюсь?» «Ого!» Даже кивнул её. «Не знаю». Протянула и огляделась в поисках кувшина с водой. «Наверное, это всё нервы». «А может, пора уже того?» Ёж пошевелил бровями, и я посмотрела на него с подозрением. «Чего? Того?» Её активно запыхтел, а потом, вместо ответа, ревниво засопел и принялся ловко и быстро набивать рот конфетами. «И куда только лезла?» Я удивлённо на это смотрела и хлопала глазами. «Ты чего?» — наконец спросила, когда ёж доедал последнее. «А ничего, пфу!» Он улёгся на стол пузиком вверх и начал отдуваться. «Не пробовала, пфу, и не надо. Мало ли, какие эти конфетки, пфу, на вкус. Так и отравиться, пфу, можно». «Так я же уже две съела». «Это ничего, пфу. Там ты ещё ничего не распробовала, пфу». И внезапно простонал. «Ну чего смотришь-то? Не видишь, плохо мне, пфу. Дай, пфу, водички». Я бросилась отпаивать объевшегося конфетами ежа. И что только на него нашло. Никогда ведь их не любил. А на меня что нашло? Может, уровень витаминов в организме проверить? На следующий день, собираясь на занятия, я нашла у себя под дверью ещё два шикарных букета роз и две коробки конфет. Иг, Йо-Йо чуть не свалился с моего плеча и пробурчал себе под нос. «Я столько больше не съем, фу». «И не нужно, я сама их съем», и предупреждающе посмотрела на питомца. «Между прочим, я люблю конфеты, тем более такие». «Ты же говорила, что не распробовала». «На этот раз подарили грильяжное и птичье молоко, а я и без пробы знаю, что они вкусные». «Спорное утверждение», — пробурчал Йо-Йо. «Вот и проверю, но не сейчас». «Сейчас, не сейчас, тьфу на них». Йо-Йо гордо вздёрнул голову, сложил на груди лапки и отвернулся от меня. А ещё через день я нашла у себя под дверью уже три букета и две коробки конфет. Мы с Йо-Йо удивлённо переглянулись. «Я не понял, кто-то из них решил брать количеством?» «Они просто благодарят меня за лечение», — пробормотала я, разглядывая оранжевые розы. «Ну да, ну да. Чего стоишь, пфу? Смотри, что там написано в карточках». Первые две оказались от Даниэля и Марселя, а вот третья, из более скромного букета, оказалась от некоего Хороса. Я не сразу вспомнила, что так зовут того искателя, который помог мне избежать тюрьмы. И в письме он просил меня о деловой встрече. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Деловая встреча? Он хочет мне что-то продать? Или что? Интересно даже. Мимо, цокая каблучками, прошла Марлена. Она оглядела клумбу у моей двери и, гордо вскинув подбородок, пренебрежительно фыркнула. Её показал ей вслед язык и гордо подбоченился, кося на меня взгляд. Теперь уже фыркнула я и покачала головой. «Ты же умный ёж, что ты творишь?» «Злорадствую», — довольно улыбнулся он. «И не стыжусь этого. Кстати, что ты решила насчёт этого Хороса? Как я понимаю, это он тогда помог тебе в кабаке?» «Он!» — я наклонилась и взяла букеты, прикидывая, во что их поставить. «Ты бы им намекнула, чтобы дарили вместе с вазами, пф!» «Ага, вот встречу хоть одного и намекну», — буркнула в ответ. Признаться, я недоумевала, почему Даниэль каждое утро оставляет мне цветы, но сам при этом на глаза не показывается. С Марселем всё ясно, он уехал. Но этот-то чего прячется? Пожала плечами и пошла сооружать вазы. Для магистра прикладной магии достаточно, чтобы дома имелся лист бумаги, а там свернуть, укрепить от влаги, и на пару дней ваза готова. Не бог весть что, но в данный момент выход из положения. «Так что насчёт Хороса?» Не отставал Йо-Йо. «Встречусь, конечно. Этот человек сильно мне помог. Не могу же я отказать ему в такой малости. Постараюсь сегодня закончить репетицию пораньше и поеду в город. Там встречусь с искателем и поужинаю». «Ага, пфу, только искателей на нашу голову еще не хватало», — насупился ёж. «Йо-йо!» — я укоризненно на него посмотрела. «Да знаю я все», — отмахнулся он. «Посыльного только к нему отправить не забудь и за мной зайти. Уж извини, но на эту репетицию я не пойду. Мне вчерашнего отбора хватило, чуть лапки не откинул». «Ты несправедлив к адептам, они хорошо выступали», — заступилась я, но под скептическим взглядом питомца все же не смогла не проявить объективность. «Ну, если не считать певческих талантов девушки с пятого курса и танца девушки со второго. И песни парня с третьего, и стихов собственного сочинения адепта с четвертого. А, как же я забыл про спектакль одного актера и фокусы, после которых тебе лично пришлось приводить зал в порядок, и...» «Йо-йо, хватит!» — остановила я обличительный монолог друга. «Они старались, и что-то в их выступлениях точно было». «Это что-то теперь заставляет меня вздрагивать каждый раз, когда я слышу слово прослушивание, пфу!» — фыркнул ёж. «Ладно, хочешь с ними мучаться — мучайся. А я лучше в это время в гости схожу. Не одолжишь одну коробочку конфет?» И умильно сложил лапки на пузике. «Тебе же еще принесут, а мне очень надо». «Это куда ты собрался?» — неподдельно удивилась я. «К подруге», — потупился он. «Ты смотри, какого ловеласа я вырастила!» Теперь уже усмехалась я. «Между прочим, это будет сугубо деловой визит». Опустил глазки и шаркнул ножкой ее. «Ну, раз сугубо деловой, то ладно, бери птичье молоко». Решив не нагнетать, милостиво разрешила я. «Только ты эту подругу к нам не води, очень прошу». «Моника хорошая», — тут же насупился ёж. «Не спорю, потому и прошу поберечь нашу с ней нервную систему». «Странно это все-таки», — после некоторого молчания произнес ее. «Но за это я тебя и люблю. Кстати, ты бы намекнула своим адептам, что замуж пока не собираешься». «Чего?» — опешила я от резкой смены разговора. «Того!» — передразнил меня ёж. «Они по углам шепчутся, когда лучше делать тебе предложение, во время учебы или подождать до выпуска». «Но я же... я собиралась сказать, что никому никаких поводов не давала и вообще воспринимаю адептов как своих подопечных, но никак не потенциальных женихов». Но ее меня прервал. «А ты незамужняя, умная, красивая и самая лучшая заводчица ежей, так что я их понимаю, но не одобряю». Выхватил из моих рук коробку с конфетами и был таков. Вот умеет же этот паршивец оставить последнее слово за собой. Ни за что не поверю, что такие разговоры и в самом деле ведутся. Но все-таки стало немного не по себе.